Именно ради этой цели Бинджин решил разбить лагерь. Когда костры были разожжены, Бинджин переглянулся с каждым из своих присягнувших братьев, и каждый из них кивнул ему в знак молчаливого согласия с его решением. Вздохнув, Бинджин направился между костром и тремя повозками с решетками, в которых ехали новобранцы дозора. Тех самых людей, которые всего луну назад пытались убить его брата, его добрую сестру, его племянников и племянниц. В одной из повозок ехали сыновья Дамарис Виллы и последний оставшийся сын дома Уайтхилл, а также несколько мужчин из этих домов, дома Болтон и Дастин. В двух других повозках ехали различные продажные мечи и убийцы, которых просто купили. «Через несколько дней мы достигнем Черного замка», — начал Бинджин ту же речь, которую он всегда говорил новобранцам, отправляющимся в дозор. «Как только мы достигнем его, все ваши преступления и титулы потеряют значение, сама ваша прошлая жизнь потеряет значение. Вы станете братьями ночного дозора, и это единственное, кем вы будете». «Верно, Старк», — усмехнулся один из мужчин из повозки с северными пленниками. «Очень скоро мы разделим хлеб за одним столом. Возможно, мы, настоящие северяне, расскажем тебе о том, как весело провели время в Винтерфилле». Несколько других пленников рассмеялись над этой шуткой, но Бинджин остался безучастен. Дозору нужен каждый, особенно с учетом того, что может произойти в следующую длинную ночь. И поэтому мне жаль, что я должен буду доложить лорду-командующему Мормонту, что так много из вас погибло при попытке бегства. Бинджин жестко кивнул. Несколько верных черных братьев, сопровождавших его, убрали бревна из-под колес повозки, схватив ее за язычок. «Что ты делаешь, Старк?» — закричал один из парней Рисвиллов, когда повозка начала раскачиваться взад и вперед. «Что за чушь? Я же сказал, жаль, что так много из вас погибло при попытке бегства. Стена многих не досчиталась», — повторил Бинджин, когда повозка начала пятиться назад, а люди из дозора отпустили железные прутья. Несколько пленников, наконец, поняли, что происходит, и начали судорожно дергать решетки повозки, пытаясь вырваться. «Вы не можете этого сделать», — закричал еще один из мужчин, когда их передвижная темница и по совместительству гроб продолжила катиться вперед, к обрыву. «Мы облачились в черное. Ты сам брат ночного дозора. Ты не можешь так поступить. Да, вы приняли черное, но никто из вас еще не брат мне», — категорично заявил Бинджин, шагая рядом с повозкой, медленно приближавшийся к краю. «И да, я мужчина ночного дозора и к тому же первый рейнджер, но до этого я был мужчиной дома Старков, и хотя я отказался от своего имени, в моих жилах все еще течет кровь волка, та самая кровь, которую вы пытались извести». Остановившись на достаточном расстоянии от края обрыва, Бинджин стоически наблюдал, как повозка с решеткой, в которой находились северные пленники, скатилась с края и исчезла во мраке. Тьму прорезали крики людей. Их истошный вопль оборвался хрустом разломившейся древесины. Даже не потрудившись взглянуть с обрыва, Бинджин повернулся на пятках и направился обратно к небольшому лагерю. Его товарищи из числа черных братьев даже не поморщились от этой расправы. То же самое можно сказать и о тех немногих людях севера, которые решили помочь сопровождать пленников из Винтерфилла. Исключением был Веймар Ройс, но он благоразумно промолчал. А что касается остальных пленников, они были напуганы до смерти. «Есть ли что-нибудь еще, что я должен знать, прежде чем мы продолжим путь в Черный замок?» — спросил Бинджин, повернувшись лицом к повозкам. Все промолчали. «Я так и думал. Отдохните немного. До Черного замка и вашей новой жизни среди дозора еще добрых 35 лиг». Глава 227. Сидя на своем обычном месте среди других архимейстеров цитадели, составлявших верхний эшелон ордена направляющей длани, архимейстер Эбраус сложил руки под подбородком, ожидая, пока его собратья и братья по ордену пройдут в зал заседания и займут свои места. Раим, Кастас, Агриван, Сандху, где Бенедикт? «Почему Бенедикт не здесь?» – спросил он, более чем слегка раздраженный, поскольку последние новости, которые он получил, изрядно попортили ему настроение. «Если не ошибаюсь, то архимейстер Марвин хотел с ним что-то обсудить», – ответил архимейстер Раим, занимая свое место. «Но для меня осталось секретом, о чем наш маг-шарлатан может говорить с настоящим человеком науки. Не стоит недооценивать Марвина», — ответил Кастас, садясь напротив Раима. «Его можно назвать сумасшедшим из-за увлечения и предпочтений в выборе науки. Но он все еще мужчина, честно заслуживший свой титул архимейстера цитадели. И хотя ты можешь во многом с ним не соглашаться, он гораздо умнее, чем ты его выставляешь, Раим. Хватит, вздохнул Эйбрус, не в настроении слушать очередной спор. Марвин, это тема, которую обсудим позже. Сейчас у нас есть насущный вопрос. Вопрос Севера. Все его коллеги-архмейстеры неловко заерзали на своих местах. Итак, информация подтвердилась? Неуверенно спросил Агривин. Да, кивнул Эйбрус, злясь на некомпетентных северных лордов, которые угробили годы планирования и кучу монет, которые Орден потратил на реализацию глобального плана. Мы получили воронов от Лювина и нескольких наших братьев, разбросанных по всему Северу. План потерпел полное фиаско. Старк, его дети и колдун выжили. Единственными жертвами стали пара ничего не значащих лордов, леди Старк и младший волчонок. Сидящий за столом Сандху насмешливо покачал головой. Полагаю, нам не стоило ожидать от северных варваров какой-либо компетентности. Не некомпетентность привела их к неудаче, Сандху, возразил Эйбрус, сузив глаза на своего коллегу-архмейстера. Мы виноваты в том, что недооценили возможности колдуна. По словам мейстера Лювина, колдун действительно проглотил яд, который мы отправили на север, однако он смог нейтрализовать его. Без противоядия это невозможно, почти выкрикнул Раим, выпучив глаза. Я сам приготовил это снадобье. Его пришлось перевозить в нескольких контейнерах, потому что одной капли, упавшей на открытую кожу, хватило бы, чтобы вызвать бурную реакцию вплоть до летальной. Никто не сомневается и не обвиняет тебя, Раим, ответил Эйбрус, пытаясь успокоить явно уязвленное самолюбие мужчины. Зато я не сомневаюсь, что кто-то, кроме этого колдуна, смог бы выжить после отравления такой смесью. И то, что он выжил, это еще раз доказывает, насколько колдун опасен. Мы получили очередное подтверждение, что его обязательно нужно устранить. Необходимость его устранения и так не стояла под вопросом. Эйбрус взял слово Кастас, наклонившись вперед и положив подбородок на пальцы. Вопрос в том, как на реализацию этого плана ушли годы. И теперь, когда он провалился, волки и колдун некоторое время будут гораздо осторожней. Тогда не будем торопиться. Попытался успокоить его Эйбрус. И используем это время для разработки новой стратегии по его ликвидации и замене Старков. Еще есть слабая надежда на то, что молодое поколение волков направит на правильный путь. Но из всего, что мы слышали, все щенки имеют ту же склонность к магии, что и колдун, и учатся непосредственно у него. Прискорбно, но скорее всего, нам придется организовать полное уничтожение дома Старка и этого нового дома Нокс. Неловко кашлянув, Агривин почесал длинную бороду, достающую почти до груди. Планировать будущее, безусловно, необходимо, друзья мои, но не следует ли нам озаботиться тем, что происходит здесь и сейчас? Очевидно, что мы недооценили колдуна и его способности. Не должны ли мы рассмотреть вероятность того, что наше участие было обнаружено? Если северные лорды проговорились до того, как Старк казнил их, это может обернуться катастрофой для ордена направляющей длани в частности и ордена мейстеров в целом. Пусть волки – это не более чем варвары, мы не имеем права забывать, что в те несколько раз, когда они приходили на юг, им удавалось существенно менять ход событий и влиять на все семь королевств. Союз Айгона со Старками и создание фундамента для семи королевств. Конец танца и падение Таргариенов. Все это можно записать насчет волков. Да, это вызывает беспокойство, согласился Эйбрус. В его нутре зародился страх, когда он подумал о последствиях, если их манипуляцию и впрямь обнаружат. Мы все знали о рисках, когда стали частью этого ордена. И хотя с нашей стороны было бы благоразумно прекратить на некоторое время все операции на севере, я не думаю, что нам стоит опасаться возмездия со стороны волков. Мы держались от всех элементов реализации плана на максимальной дистанции, работая через доверенных лиц и не оставляя следов. И мы все знаем о неспособности и нежелании нынешнего лорда Старка быть тактичным. Если бы он узнал о нашем участии, то немедленно послал бы весточку королю Роберту, толстяку, который не умеет держать ни себя в руках, ни язык за зубами. Нет, я считаю, что мы пока в безопасности. И хотя нам следовало бы затаиться и оставить Север в покое, у нас есть хороший шанс повлиять на него. Старк призвал стюардов и мейстеров пустующих замков для определения новых хозяев. Можно использовать это, расширить влияние и посеять новые семена, но осторожней, не спеша, чтобы их не замечали до тех пор, пока они не взойдут и не дадут плоды, уничтожат магию Севера. Итак, давайте обсудим то, кто лучше всего подойдет для владения Дредфортом, Барроутауном и Риллом. Очевидно, что это будут выходцы с Севера, но среди низшей знати Севера все еще есть несколько человек, которые достаточно просвещены, чтобы отменить. Двери в их покои открылись, прервав Эброза на полуслове. Архимейстер поднялся на ноги, чтобы поприветствовать их опоздавшего члена. «Бенедикт, я надеюсь, что у тебя не возникло проблем с...» Глава 228. Двери в их покои открылись, прервав Эброза на полуслове. Архимейстер поднялся на ноги, чтобы поприветствовать их опоздавшего члена. «Бенедикт, я надеюсь, что у тебя не было проблем с...» Эброус вновь прикусил себе язык. Вошедший был одет в одежду мейстера с цепью на шее, достаточно длинной, чтобы сделать его архимейстером, но это точно был не Бенедикт. «Марвин», — поприветствовал Эброус своего отрешенного собрата архмейстера, а взглядом быстро окинул стол, чтобы убедиться, что там нет ничего такого, чего Марвин не должен видеть. Не то чтобы Эброус не доверял этому человеку, в конце концов, он был его товарищем, мейстером, но он не был членом направляющей длани, а учитывая его любовь к Аркане, он никогда и не станет членом их престижного ордена. «Эброус», — радушно ответил Марвин, прежде чем встретиться взглядом с каждым из своих коллег-архмейстеров. «Раим, Кастас, Агриван, Сандху, простите меня, я не знал, что сегодня состоится собрание архимейстеров, иначе прибыл бы раньше». «Ни за что прощать, Марвин», — ответил Эброус, улыбаясь и одновременно удивляясь тому, зачем он вообще пришел, ведь обычно его мало заботили собрания архимейстеров. «Это не официальное собрание, мы просто обсуждали то, что произошло на севере». «Да, ужасные события», — печально вздохнул Марвин, оставаясь в дверях и держа руки за спиной. «Полагаю, они сравняются с тем, что я собираюсь сделать». Двери резко распахнулись, ударились о стены и задрожали, пропуская сквозь себя летящую фигуру. Эброус вскочил на ноги и в ужасе уставился на тело. Это был окровавленный, изломанный труп Бенедикта. Открыв рот, Эброус хотел потребовать от Марвина объяснений, но слова замерли у него на губах, когда в комнату ворвалось еще несколько фигур, среди которых не было ни мейстеров, ни акалитов. И еще кое-что, мужчины были с оружием наготове. За несколько ударов сердца Эброус оказался прижатым спиной к дальней от входа стене с кинжалом у горла. «Но-но-но, осторожней», — улыбнулся человек, державший сталь в опасной близости от его кожи. «Не дергайся, будет жаль испачкать кровью твои красивые цепи, Марвин», — закричал Эброус, делая все возможное, чтобы увеличить дистанцию между собой и кинжалом. «Что это значит?» Вместо ответа Марвин медленно вошел в комнату вместе с парой своих акалитов. Ужас с новой силой охватил главу ордена, когда Марвин остановился перед одной из многочисленных книжных полок. «Вот здесь нужно потянуть, да?» — с ехидцей спросил Марвин, указывая на медный бюст, стоявший на одной из полок. «Нет», — запаниковал Эброус, — «ты не можешь знать об этом». Но, к его всевозрастающему ужасу, Марвин с почти драматичной медлительностью потянул медный бюст вниз. Из-за полки раздался громкий щелчок, сработал упорный механизм, медленно отворивший тайный ход. Марвин вошел в открытую комнату. «Наемник», — сглотнул Эброус, — «я, Бронн». «Что?» — Эброус моргнул. «Меня зовут Бронн, а не наемник», — сказал названный продажный меч, чуть сильнее прижимая кинжал к тонкой коже шеи. «Бронн», — обратился Эброус, сглатывая и стараясь не порезаться об острие клинка. «Я не знаю, что сказал тебе Марвин и сколько он тебе заплатил, но мы удвоим эту сумму». Продажный меч склонил голову на бок, словно обдумывая предложение. Это дало Эброзу небольшую надежду, но исчезла она так же быстро, как и появилась, когда наемник покачал головой. «Эх, заманчивое предложение, но другой старик сделал гораздо лучшие предложения за мои услуги. В конце концов, он платит чем-то большим, чем просто монеты. По большей части тем фактом, что я не разозлю нескольких личностей, а в теории и вовсе завоюю их расположение». Нахмурившись, Эброус хотел было спросить, о чем говорит продажный меч, но вопрос так и не прозвучал, поскольку из хранилища ордена раздался задорный смех Марвина. «Я не уверен, что именно высокомерие или глупость заставили вас вести записи о каждом совершенном вами проступке», — усмехнулся Марвин, доставая книгу с одной из полок в комнате. «Боги, вы сохранили их не только в хронологическом порядке, но даже разделили по регионам. Что ж, это значительно облегчит нашу работу. Алирас, Пусть наши околиты начнут сортировать данные. Начни с актов, относящихся к Северу и дому Хайтауэров. Скорее всего, они понадобятся нам в первую очередь. Брон, отведи этих, просто этих, в камеры в недрах цитадели. Подожди, закричал Эбраус, когда кинжал покинул его горло, а наемник грубо схватил его за руку. Скажи нам, в чем дело, Марвин? Ты обязан. Марвин накинул его убийственным взглядом. Этот вроде бы всегда добрый, отрешенный любитель таинств Арканы на деле оказался не менее расчетливым демоном, чем сам Эбраус. Он подошел ближе, почти в упор, и весом припечатал. Ты действительно не понимаешь? Тогда позволь объяснить. Волки знают Эбраус, как и колдун, и они идут. Эбраус почувствовал, как кровь отхлынула от его лица, а сердце бешено заколотилось в груди. Нет, это невозможно. Они не могут знать. Я не знаю, кто тебе. Прекрати нести чушь, Эбраус, сердито прорычал Марвин. Ты и твой жалкий орден направляющий длани. Да-да, не смотри так, я все о вас знаю. Практически гарантировали уничтожение ордена мистеров. Я просто делаю все, что в моих силах, чтобы попытаться спасти как можно больше людей, пока волки и колдун не прибыли в Старомист и не утопили нас в своей жажде крови. Уберите их с глаз моих и убедитесь, что с ними не произойдет никаких несчастных случаев, пока они находятся в карантинных камерах. Нельзя, чтобы овцы, которых мы принесем в жертву волкам ради утоления их голода, протухли раньше, чем те прибудут. Эбраус слышал мольбы своих коллег-архмастеров, но не мог подобрать слов, чтобы просить смилостивиться над его жизнью. Даже когда наемник грубо вытащил его из комнаты, а Марвин и его околиты начали рыться в достижениях ордена, он думал лишь о том, какая ужасная судьба постигнет его, если Марвин действительно сказал правду. Глава 229. Он парил в бесконечном пространстве, чувствовал себя невесомым, как будто лежал на водной глади в горячих источниках Багаращи Винтерфилла. Но по мере того, как он наслаждался царившим вокруг спокойствием, он почувствовал сначала слабое притяжение, а затем рывок, который направил его по спирали в неизвестном направлении. Продлилось это едва ли дольше мгновения. По окончанию рывка он оказался в комнате, настолько темной, что не мог различить ничего вокруг. «Кто? Кто ты?» Джон подпрыгнул от неожиданности и повернулся, опустив руку к поясу, готовый выхватить световой меч и сразиться с любой угрозой. Однако вместо врага, он напоролся на пару восхитительных фиалковых глаз на миловидном личике, обрамленном серебристо-золотыми локонами. Он не знал ее имени, зато знал, кто она. Это была та самая девушка, с которой он столкнулся в Валантисе почти 6 лун назад. Та самая девушка, о которой он видел странные сны и видения с тех пор, как они покинули Валерию. Что касается ее самой, то девушка тут же попятилась от него, споткнулась обо что-то и упала на спину. Во взгляде ее засквозил страх, а дыхание резко участилось. «Мне очень жаль», — выдавил из себя Джон, беря под контроль эмоции и расслабляясь. Он вытянул руки в стороны, подальше от талии, дабы продемонстрировать, что не опасен. «Я не хотел вас напугать. Я просто знал, хотя нет». Девушка сглотнула и медленно поднялась на ноги, сохраняя дистанцию. Дистанцию, которую Джон не мог преодолеть, так как был вынужден стоять на месте и не делать резких, да и вообще любых движений. «Кто вы?» Фиалковые глаза замерцали и заметались по темной комнате, словно ища что-то. «Как ты вошел в мою комнату?» Моргнув, Джон оглядел комнату и увидел лишь тьму. «Если бы я знал», — неловко ответил он, почесывая затылок. Последнее, что он помнил, это как он заснул в своей каюте на борту корабля, идущего на юг. «Я не думаю, что я на самом деле здесь. Вернее, я здесь, но не в привычном смысле этого слова, или сомневаюсь, что это имеет какой-то смысл, не так ли?» Девушка покачала головой. «Нет, не имеет. Как вы можете быть не здесь, когда ты явно находишься в моей комнате?» Джон не мог подобрать нужные слова, но придумал кое-что получше. «Думаю, я смогу показать вам, миледи, хотя это может породить еще больше вопросов», — галантно проговорил он и, дождавшись резкого кивка, протянул руку. «Коснитесь моей ладони». Девушка посмотрела на него так, словно у него выросла вторая голова, но, несмотря на недоверие, медленно приблизилась и тоже вытянула руку. Когда они оказались достаточно близко, она коснулась пальцами его пальцы. Глаза распахнулись во всю ширь, когда вместо того, чтобы коснуться плоти, она нащупала воздух. «Как?» — выдохнула она, делая еще один шаг ближе и пытаясь коснуться предплечья. Пальцы закономерно прошли сквозь эфемерное тело. Как это возможно? Сила или магия? Называйте как хотите. Но, честно говоря, деталей я и сам не знаю. Думаю, мой мастер знает, но даже он не был абсолютно уверен в своих выводах. Ответил Джон, позволяя девушке продолжать тыкать в его руку и кисть. Ваш мастер, сказала она, прекратив свои попытки и резко подняв на него глаза, в ее фиалковых глазах внезапно появились страх и печаль. Вы раб, что? Джон моргнул. Вопрос застал его врасплох. Раб, нет, боги, нет. Ну, он не мой мастер, в привычном вам понимании. Он больше похож на наставника или учителя, наверное. Да, учитель идеально подходит. О, девушка понимающе кивнула, после чего впервые за эту встречу вгляделась в его лицо, пристально вгляделась. Я видела вас раньше, я видела ваше лицо и я клянусь, я знаю вас. На этом моменте Джон неловко кашлянул. Мы никогда не были представлены друг другу, миледи, но мы встречались, вернее, столкнулись однажды, буквально столкнулись, в Валантисе. Девушка нахмурила брови в раздумье, а затем ее глаза расширились от узнавания. Вы тот мальчик, с которым я столкнулась на улице в Валантисе. Да, это я, улыбнулся Джон, радуясь, что она хотя бы вспомнила его. Меня зовут Джон, миледи. Он испытывал искушение назвать ей свое истинное имя, хотя не понимал, с чего бы вдруг. И именно из-за спонтанности этого желания, он вовремя прикусил язык и произнес свое старое имя, поскольку под ним сейчас было гораздо безопаснее жить, чем под именем Джихириса Таргариена. Также он ожидал, что она отпрянет, едва услышав его бастардское имя. Однако этого не произошло. Возможно, потому что она не была знакома с вестеросскими обычаями, или ей просто не было до этого дела. В любом случае, просто назвать себя Джоном было хорошим началом. Я, Дени. Он ждал продолжения, но, похоже, она решила оставить все как есть. Ну, мне ни на что жаловаться. Я тоже не назвал ей своего настоящего или даже полного имени, которое дал мне лорд Старк. Рад наконец-то познакомиться с вами как должно, миледи Дени. Джон поприветствовал ее, слегка поклонившись. Я тоже рада познакомиться с вами, Джон. Дени ответила лучезарной улыбкой, которая, казалось, разогнала окружающую тьму. Хаэм, насколько я поняла, вы тоже не понимаете, что происходит. Тогда расскажите, что об этом думает ваш мастер. Честно говоря, я не знаю. Вздохнул Джон, сетуя на то, что у него нет ответа и нет сиюминутной возможности спросить совета у Нокса. Я рассказал своему учителю о том, что видел вас раньше. И он сказал, что ситуация подходит под несколько вероятных теорий, которые смогу все объяснить. Однако в тот момент он не мог ничего сказать наверняка. Он хотел, чтобы я попытался поговорить с вами, если мы встретимся вновь. Прямо как сейчас, сказал, что это поможет ему понять, что происходит. Думаю, я не ошибусь, если скажу, что теперь мы можем спокойно поговорить. Да, можем, усмехнулась Дани, поднеся тыльную сторону руки ко рту, чтобы скрыть обуявшее ее веселье. «Если вы не возражаете против вопроса, кто этот ваш мастер, вовсе не возражаю», — ответил Джон, которому понравилась ее улыбка. Он хотел видеть ее чаще. «Мой мастер — это... Кхах! Что за...» Тьма и Дани закружились в разноцветном калейдоскопе и исчезли, когда Джон почувствовал, как что-то шершавое и мокрое коснулось его лица. Затем что-то ткнуло его в плечо, окончательно уничтожая живую иллюзию. Встряхнув головой, Джон понял, что оказался в каюте, которую делил с Роббом, Тионом и Сэмом. По влажному носу можно было легко определить, что разбудил его призрак, который лежал у него на груди и облизывал лицо. «Гах, призрак! Ну все, мальчик, слезь с меня!» Я проснулся. Оттолкнув от себя лютоволка, Джон перекатился на бок и нашел того, кто его тыкал его в плечо. «Извини, Джон», — нервно проговорил Сэм, — «но ты бормотал во сне и не просыпался, когда я пытался тебя разбудить, поэтому я начал толкать и...» «Все в порядке, Сэм», — вздохнул Джон, — «это была ложь, ни хрена не в порядке, но не было причин винить в чем-то Сэма, ведь тот не стал бы его будить по своей прихоти. Значит, случилось что-то срочное и он просто выполнил приказ. Что происходит?» «Что? А, точно, почему я разбудил тебя?» «Да», — ответил Сэм, почесывая затылок. «Ну, дело в том, что мы достигли Шепотного залива и поворачиваем на север к цитадели. Лорд Старк и лорд Нокс велели мне прийти и разбудить тебя, потому что мы должны прибыть в течение нескольких часов или около того. Шепотный залив? — спросил Джон, сбрасывая тонкое одеяло и перекидывая ноги через край кровати. Точно, бухта, которая ведет прямо в старомистый цитадель, верно? — кивнул Сэм, затем посмотрел на трущего глаза Джона и быстро отвернулся. Ну это, я оставлю тебя готовиться. Наблюдая за убегающим Сэмом, Джон не мог понять, почему его друг так поспешно удалился, пока не посмотрел вниз и не увидел причину. Одет он был в одно исподнее. «Проклятая жара!» – выругался он, вставая с кровати и шаря по маленькой каюте в поисках штанов и рубашки. «По крайней мере, я уже немного привык к ней. А вот бедный Роб Пон впервые оказался вне севера и плохо переносит жару. Ему приходится менять рубашку 2-3 раза в день. Жаль, что в этом путешествии мы не отправимся в Дорн. Хотел бы я посмотреть, как мой брат справился бы с тамошней жарой». Одной мимолетной мысли о том, что они вновь отправятся в Дорн, хватило, чтобы перед глазами Джона возникло лицо. Лицо с оливковой кожей, бездонными омутами темных глаз, обрамленных темными вьющимися волосами. «Проклятие!» — вновь выругался Джон, чувствуя, как его тело реагирует на одну лишь мысль о принцессе Дорна. «Не сейчас, блядь, подумай о снеге. Нет, холодной воде. Да, именно о ней. Нет ничего, кроме холодной воды. Холодная вода, которая омоет ее горячую кожу, заставив содоблять, не помогает». Тряхнув головой, Джон сел на кровать, закрыл глаза и попытался погрузиться в легкую медитацию, отчаянно стараясь изгнать грязные фантазии о принцессе. Фантазии, которые она, безусловно, поощряла своими действиями и словами во время его краткого пребывания в солнечном копье. Дерьмо, ни хрена не получается. Джон понял, что проигрывает битву со своим телом. Мне нужно выбраться отсюда, найти занятие, чтобы отвлечься, и побыстрее. Встав, Джон вылетел из каюты, стараясь идти так, чтобы не было заметно, что у него небольшая проблемка. Выйдя на главную палубу корабля, Джон на мгновение откинул голову, наслаждаясь солнцем, затем встряхнулся и огляделся. По большому счету, в море делать было нечего, точнее, было, но вся эта работа относилась только к морякам, а не тем, кто просто находился на корабле. Роб стоял с отцом на носу корабля и вел, казалось, серьезный разговор, от которого матросы старались держаться подальше, чтобы дать им возможность побыть наедине. Тион занял место у штурвала корабля, положив одну руку на руль. На его лице застыло более чем довольное выражение. Пусть Джон не всегда ладил с принятым родственником с Железных островов, хотя в последнее время их отношения улучшились, он не мог и не хотел отрицать, что Тион чувствовал себя в море как дома и был выдающимся моряком. Подойдя к перилам левого борта, Джон наблюдал, как мимо них проплывают земли простора, и как они приближаются к большому устью реки Медовички, которая уходила вглубь страны, к Старомисту и Цитадели. Скоро они прибудут в Цитадель, и север вновь напомнит о том, что происходит, когда волкам дают повод прийти на юг. Глава 230. Высоко над шумными улицами Староместа, в стенах Хайтауэра, Лейтон Хайтауэр, он же лорд Хайтауэра, старец из Староместа, лорд порта и защитник Цитадели, и смотрел на юг, на Шепотный залив, а позади него его старшая дочь Малора перелистывала страницу за страницей массивного тома, в поисках любой информации о таинствах Арканы. Многие из его ровесников среди знати относились к его увлечению магией с насмешкой или неловкостью. Для верующих это увлечение граничило с ересью, но его более не волновали ни постоянно меняющиеся предпочтения прочих стариков, ни нагнетание страха преданных верующих. Он стар, очень стар, у него больше детей и внуков, чем у большинства других людей, скоро будут даже правнуки. Он уже давно пережил тот этап, когда интересовался большой игрой, теперь его интересует только то, что интересует именно его самого. В этом он находил утешение, и конкретно сейчас, размышляя о последней теме, обсуждавшейся во всем Вестеросе, новости с севера ошеломили почти всех. Дело не в том, что кто-то осмелился устроить переворот, чтобы сменить власть великого дома, и не в том, что преступники нарушили права гостей, хотя и это сыграло свою роль. Нет, всех удивило то, что кто-то осмелился выступить против дома Старков во времена расцвета их могущества, когда они находятся на пике своих возможностей. Нынешний лорд Старк является родным братом короля Вестероса и приемным сыном нынешнего десницы короля, и если этого недостаточно, то есть и другой факт. При правлении Эгдарда север процветал, как никогда раньше, и, что самое примечательное, под его знамена присягнул единственный признанный истинный маг во всем Вестеросе. Почему кто-то, тем более один из вассалов самого Старка, попытался выступить против своего сюзерена, было загадкой, которая, честно говоря, озадачила всех. Самый простой ответ – ради власти. Но дело не могло ограничиться лишь этим. Соперничество между древними королями Зимы и красными королями было, возможно, самым древним и кровавым во всем Вестеросе. Но потомки красных королей бездействовали на протяжении веков. У них имелись и поводы, и удачные моменты, чтобы начать действовать. Последний из таких шансов предоставился во время восстания против Таргариенов. Если бы Болтоны перешли на сторону драконов и вернули Север под власть драконов, они были бы немедленно награждены титулом Хранителей Севера. Но они этого не сделали. В связи с этим снова возникает вопрос: так почему именно сейчас, что можно было от этого выиграть? И почему они решили, что их план вообще сработает? Даже если бы им удалось покончить с родом Старков и колдуном, король Роберт взорвался бы яростью возмездия, и он не остановился бы, пока все ответственные за истребление волков не были бы мертвы. Наверное, их мотивы теперь не имеют значения, подумал Лейтон, теребя свою коротко остриженную бороду. Болтоны и их союзники мертвы, изгнаны или находятся на пути к стене. Единственное, чего им удалось добиться, это убить нынешнюю леди Старка и одного из щенков Старка, а также еще нескольких лордов и леди. Хотя ошибкой будет смотреть на события лишь под одним углом. Если взглянуть шире, то можно увидеть и иной результат попытки переворота, пусть я и сомневаюсь, что они хотели этого, а именно, утвердить репутацию лорда Старка и лорда Нокса. Несмотря на то, что оба мужчины понесли потери, в конце концов они вышли из нее с репутацией, которой позавидовал бы даже Тайвин Ланнистер. Старк теперь считался не только одним из самых благородных людей во всем Вестеросе, если не самым благородным. Теперь у него была репутация человека, который делает то, что должно быть сделано, даже если при этом его руки окажутся по локоть в крови. То, как он казнил лордов и даже леди, это не была самая ужасная или изобретательная казнь, о которой он когда-либо слышал, но все же она была весьма показательна. А лорд Нокс, да хранят их мир семеро, если слухи о том, как он казнил, а точнее, заточил Лина Карбрея, окажутся правдой, то, ну, он даже не знал, что и думать. Ясно было лишь одно, что колдун скрывал от всех свои крапленые карты, и сейчас вытащил одну из них. Хотя, учитывая, что Лин Карбрей пронзил мечом новоиспеченную леди Нокс и убил младенца в ее утробе, Лейтон считал, что наказание соответствует преступлению. Если кто-то причинит вред кому-то из его детей, он позаботится о том, чтобы его конец был незабываемым. А даже если простого распространения легенды из уст в уста не хватит, то барды по всей земле уже были готовы сочинить следующий дождь Кастомире. Вряд ли эти глупцы могли представить себе больший провал со своей стороны, подумал Лейтон, вспоминая лордов и леди, пытавшихся восстать против Старков. Они не только не смогли положить конец линии волков и колдуна, но выставили их еще более внушительными. Уже не в первый раз он искренне проклинал свою дочь и ее сумасбродные метания, которые привели к тому, что он потерял единственную связь с Севером. Когда он впервые услышал о колдуне после восстания Грейджея, он, как и все остальные дворяне в этих землях, сразу же начал искать способ заполучить на Севере пару глаз и ушей, чтобы узнать об этом человеке все, что можно. И, словно это был подарок от семерых, на следующем же турнире, устроенном королем после провала восстания, ему представилась такая возможность. Джорах Мормонт выиграл поединок и попросил руки его дочери. Отчасти он знал, что этот брак приведет к катастрофе. Его дочь была, прямо скажем, избалованным ребенком, который никогда не сталкивался с трудностями. И хотя Мормонты были известной семьей во всем Вестеросе, они также были признаны, возможно, одним из самых бедных дворянств королевства, которые постоянно отбивали набеги пиратов и одичалых. Но в конце концов его убедили согласиться на брак. Джорах хорошо зарекомендовал себя на поле боя, а при каждой их беседе был настоящим воплощением учтивости. С дочерью тоже проблем вроде бы не было, и она, кажется, влюбилась в мужчину с севера. Хотя между Винтерфеллом и Медвежьим островом пролегало весьма внушительное расстояние, мормонты считались одними из главных вассалов Старка. Кроме того, Лейтон таким образом мог получить свои глаза и уши на севере, возможно, раньше других. Поэтому он с немалой долей трепета дал свое благословение. К сожалению, все быстро покатилось в пекло. Дочь, выросшая в комфорте староместа, оказалась совершенно не готова к суровым реалиям северной жизни. Не прошло и нескольких лун после их свадьбы, как она стала писать домой, постоянно жалуясь то на одно, то на другое. Он пытался ее образумить, сделать из нее настоящую леди, но попытки не увенчались успехом. За несколько лет союз между его дочерью и Джарахом канул в бездну. Лорд Медвежьего острова потратил почти все монеты, которые были у его дома, пытаясь осчастливить свою жену. И настал день, когда он не смог дать ей то, чего она хотела. Тогда ему пришлось прибегнуть к продаже браконьеров в рабство, чтобы заработать немного денег. Старк почти сразу узнал об этом и призвал Джараха к ответу за свои преступления. Но вместо того, чтобы собраться с духом и предстать перед судом, лорд Медвежьего острова бежал из Вестероса вместе с дочерью Лейтона, и в течение многих лун о них ничего не было слышно. Члены его семьи обвиняли Север в том, что он вынудил Линессу с позором бежать из Вестероса, а на Севере обвиняли дом Хайтауэров в том, что действия его дочери обесчестили и разорили дом Мормонтов. Аргументы обеих сторон были справедливы, а истина, как это часто бывало, покоилась где-то посередине. Виноваты были и его дочь, и глупый Джорах, а расхлебывать все бедному старику Лейтону, как всегда. И вот, он вынужден искать способ спасти отношения с Севером, хотя бы для того, чтобы еще раз попытаться получить доступ к северному колдуну. «Мой господин», — слуга постучал в дверь, — «вам послание от архимейстера Марвина из цитадели, милорд, войдите». Лейтон, не оборачиваясь, взял письмо и дождался, пока не послышится легкий стук закрывшейся двери. Развернув послание, старец из староместа внимательно прочитал слова, возможно, единственного человека в этом городе, который разделял ту же страсть к Аркане, что и он. «Милорд, я с сожалением вынужден сообщить вам о серьезной несправедливости. Совершенной группой моих коллег-архимейстеров был разработан заговор, о котором вы, несомненно, слышали. И мне стыдно признаться, но до меня дошла неопровержимая информация, что истинные умы, стоящие за этим заговором, находятся здесь, в цитадели. Этот факт известен тем, кого они оскорбили, и они придут, чтобы убедиться, что правосудие свершилось. Я умоляю вас, милорд, прибыть в доки со всей поспешностью и встретиться с теми, кто пришел за справедливостью и возмездием. Хотя я знаю, что это закончится кровопролитием, милорд, я надеюсь, что с вашим присутствием мы сможем свести к минимуму число погибших, принеся в жертву лишь тех, кто действительно этого заслуживает. Ваш верный слуга, архимейстер Марвин. Что он хочет этим сказать? Подумал Лейтон, опуская письмо и переводя взгляд на цитадель. Цитадель замышляет заговор, и о нем знаю я. Как бы Лейтон ни наслаждался обществом архимейстера, бывали моменты, когда ему хотелось, чтобы тот прекратил общаться на своем языке из бесконечных загадок, и говорил прямо. «Отец?» – спросила Малора, едва не заставив его вздрогнуть. Он был настолько погружен в свои мысли, что даже не услышал ее приближения, пока она не положила руку ему на плечо. «Что написал архимейстер, что привело тебя в такое состояние, отец?» «Ничего такого, дочь моя». Его классическая манера речи, состоящая сплошь из загадок, вздохнул Лейтон, передавая письмо дочери и давая ей прочитать его. «Порой ты улавливаешь ход его мыслей лучше меня. Что думаешь об этом?» Взяв письмо, Малора дважды перевернула его, прежде чем прочитать. «Так все же очевидно, отец», — выдала вердикт дочь, передавая письмо обратно. «Мистеры сильно обидели кого-то, и те пришли отомстить. А архимейстер Марвин просит твоей помощи не в том, чтобы остановить месть, а в том, чтобы предотвратить ненужное кровопролитие». «Ну да, это очевидно», — вздохнул Лейтон, забирая короткую записку и перечитывая ее еще раз, пытаясь понять, не упустил ли он чего-нибудь. «Но вопрос в том, кто придет-то?» Его дочь слегка склонила голову на бок, глядя мимо него на городской пейзаж. «Может быть, они?» Следуя за ее взглядом, Лейтон прищурился в сторону юга. Далеко к югу от города, все еще оставаясь лишь точками на горизонте, находилось несколько кораблей, направлявшихся по шепотному заливу в сторону города. Подняв лежащее неподалеку мирийское глазное стекло, редкая и очень ценная вещица, пусть нынче и значительно растерявшая свою эксклюзивность ввиду того, что Север тоже начал производить стекло, Лейтон поднес цилиндр к глазам и попытался разглядеть корабли на горизонте. До них было еще далеко, возможно, четверть дня. Но с помощью глазного стекла ему удалось различить размытую эмблему, развивающуюся на мачтах кораблей. «Серый волк на белом поле», — пробормотал Лейтон, опуская глазное стекло, — «дом Старков». Но почему, как только он озвучил свой вопрос, сознание наконец сложило пазл, хотя отчаянно пыталось этого не делать, и как будто само повторило послание архимейстера. «Был разработан заговор, о котором вы, несомненно, слышали. И мне стыдно признаться, но до меня дошла неопровержимая информация, что истинные умы, стоящие за этим заговором, находятся здесь, в цитадели. Этот факт известен тем, кого они оскорбили. Это точные слова Марвина. Может ли он? Нет, это невозможно. Мистер не настолько, ну, дерьмо, стража!» — крикнул Лейтон, побуждая двух стражников дома Хайтауэр, которые постоянно находились снаружи комнаты, броситься внутрь. «Я спускаюсь с Хайтауэра и направляюсь в порт. Немедленно соберите почетный караул, чтобы встретить меня у основания башни». Мужчины без колебаний прижали кулаки к груди и выбежали, чтобы проследить за выполнением его приказа. «Отец!» — неуверенно позвала Малора, когда Лейтон начал метаться по комнате. «Не сейчас, дочка!» — огрызнулся Лейтон, собираясь в порт. «Волки приходят на юг только тогда, когда у них есть повод, и их пришествия никогда не сулили югу ничем хорошим. И теперь, если Марвин прав, то мистеры, возможно, только что дали Старкам обоснование, достаточное для того, чтобы превратить весь орден мистеров в историю. А если Старк привел с собой колдуна, боюсь, мы мало что сможем сделать, чтобы остановить их». Глава 231. Нокс замер на носу корабля. Он позволил своим чувствам свободно течь вперед, пока три северных судна прокладывали путь вверх по медовичке К, возможно, одному из самых старых и больших городов во всем Вестеросе. «Старомист», — с легким смешком подумал Нокс. «Эти дикари, бесспорно, изобретательны в своих именословных определениях. Есть у нас один из старейших и крупнейших городов Вестероса, а возможно, и всего мира. Как назовем? ПФ, Старомист. Но если закрыть глаза на название, то город и впрямь впечатлял, особенно для столь примитивного мира. Алтаун был городом, разделенным рекой, но в то же время он умудрялся оставаться единым городом. Вдоль берегов медовички тянулись доки и здания, где сотни людей занимались своими повседневными делами. А в самой реке были разбросаны десятки маленьких островков, которые служили фундаментом для тех или иных зданий. Был даже один такой островок, достаточно большой, чтобы на нем поместилось относительно большое строение, вроде как постоялый двор. Но что действительно удивило Ситха, так это запах. Вонь, которую он ожидал встретить в столь большом городе, почти отсутствовала. А если точнее, пахло цветами. Либо ремесленников и торговцев цветами в городе неприлично много, либо тот, кто следил за канализацией, относился к своей работе максимально серьезно. Над всем этим великолепием, на отдельном островке, возвышалась внушительная башня Хайтауэр, резиденция дома Хайтауэр. Башня, точнее, огромный маяк, представляла собой архитектурное чудо. Она возвышалась на 700 футов, если верить его беглой оценке, и легко могла сойти за небоскреб среди любой цивилизации империи или республики. Только я подумал, что узнал все, что мог, о возможностях людей этого мира, как врезался в очередное чудо инженерной мысли, подумал Нокс, внимательно осматривая Хайтауэр. Но как бы ни был интересен массивный маяк, Нокс быстро отбросил мысли о нем в сторону и сосредоточился на необычном возмущении в силе. Возмущение исходило из северной части города, части, в которой, как он знал, находилась цитадель. Занятно. Похоже, в цитадели есть по крайней мере один чувствительный к силе. Правда, он либо невероятно плохо обучен, либо слишком юн, чтобы получить надлежащее обучение. В любом случае, учитывая отношение мистеров ко всему, что они не могут рационально объяснить, присутствие этого человека удивительно. Оттолкнувшись от носа корабля, Нокс вновь обратил внимание на тех, кто был с ним на борту. В воздухе витала жажда крови. Напряжение было столь густым, что его можно было резать ножом. Оно и неудивительно. Сейчас цель близка, и люди севера изнывали от ожидания, учитывая, что до этого провели несколько недель в объятиях скуки. К сожалению, у Ситха с Нидом было два разных мнения о том, как подойти к решению возникшей задачки. Нед хотел обратиться к лорду Хайтауэру и объяснить свое присутствие, прежде чем отправляться в цитадель. И хотя этот вариант был не лишен смысла, он не совпадал с тем, что задумал Нокс. Ситх больше склонялся к тому, чтобы пойти по пути истинного ситха. Также, как хотели поступить почти все остальные мужчины и женщины Севера, а именно, просто подойти к цитадели и начать убивать всех, кто встанет между ним и скрытым орденом в рядах мейстеров. Некоторое время Нет твердо стоял на своем, но в конце концов, его собственное желание отомстить и давление, которое оказывали на него вассалы, сломили правильные убеждения, и он согласился с планом Нокса взять цитадель штурмом. Хотя последнее слово хранитель Севера оставил за собой, заявил, что они не будут никого казнить, пока не найдут неопровержимые доказательства проступков мейстеров или членов ордена, и пока эти доказательства не предоставит лорду Хайтауэру. Нокс был более чем уверен, что сможет смести любые силы, которые лорд Хайтауэр соберет в отместку за нападение на цитадель. Но в этот раз он решил уступить другу. Взамен же Нет обещал не мешать ему с набегом на цитадель и сбором любой информации, утраченной в ее недрах. Ситх остался доволен. В конце концов, он бывший глава пирамиды древних знаний ордена ситхов. Как ситх он жаждал отмщения, но как глава ордена, ограбить хранилище знаний, которое столь ревностно охраняют. Подойдя к штурвалу, он увидел Неда, а рядом с ним Рабба и Джона, каждый со своими лютоволками. Нокса до сих пор удивляло, как легко старки смогли сблизиться с дикими чудовищами. Конечно, связь с животным – это то, что подвластно даже начинающему пользователю силы. Но в данном случае связь, казалось, сформировалась сама собой, и воздействие силы на волков уже начало становиться заметным. Винтер, суровая волчица Неда, была почти с пони ростом, когда они впервые встретили ее несколько месяцев назад на севере. Теперь ее тощее туловище слегка раздалось вширь, и она выросла на несколько дюймов, став больше среднего пони, хотя и не такой крупной, как лошадь. Но если изменения в самке волчицы, возможно, не были особо заметны, то вот изменения в волчатах, весьма. Несмотря на то, что в лучшем случае им было всего несколько месяцев, и серый ветер, и призрак выглядели как минимум на год, если не больше, и оба начали в какой-то степени подражать своим хозяевам-братьям. Удивительное явление. Ситху даже захотелось исследовать способность смены кожи, которая, как говорили, все еще жива и здравствует к северу от стены. Заняв свое место рядом с Нидом и Джоном, Нокс повернулся лицом к цитадели. Корабль начал медленно приближаться к массивному комплексу сооружений, раскинувшемуся по обоим берегам медовички и соединенному между собой арочными каменными мостами. Воистину, еще одно чудо. Впереди доки, лорд Старк, привлек к себе внимание Тион. Молодой парень практически не отходил от штурвала с тех пор, как в поле зрения появился старомист. Несомненно, мальчик чувствовал потребность проявить себя, ведь его сестре удалось совершить набег на Валерию и вернуться, чтобы рассказать об этом. «Слезная гавань», — без эмоций ответил Нет. «Веди нас туда, Тион». Глава 232. «Слезная гавань», — без эмоций ответил Нет. «Веди нас туда, Тион». Тион услышал повеление Старка, набрал полную грудь воздуха и выдохнул уже собственные приказы для команды корабля. «Так точно, лорд Старк, а ну шевелите задницами, спустить все паруса и приготовиться бросать канаты». Пока остальные сосредоточились на подготовке корабля к швартовке, Нокс вновь обратил свое внимание на странное присутствие в силе. Оно стало ближе, намного ближе. Фактически, присутствие находилось на том самом причале, к которому они направлялись. Сосредоточившись на причале, Нокс приподнял бровь от сплетения эмоций, которые, по его мнению, исходили от почти двух десятков присутствующих. Страх, тревога, надежда и безошибочный дух превосходства, который мог исходить только от тех, кто родился в привилегированном положении. «Похоже, нас ждали, Нет», — сказал Нокс, указывая в сторону доков. «По крайней мере, один мейстер и несколько дворян решили нас поприветствовать». Взяв очки, которые были у них на борту, недавние пополнения в постоянно растущем ассортименте северной торговли стеклом, Нет уставился в сторону дока. «Городская стража, стража дома Хайтауэры, сам лорд Хайтауэр, а также мистер», перечислил Нет, опуская глазное стекло. «Они враждебны». Потянувшись сквозь силу еще раз, Нокс обвел своим взглядом всех собравшихся и едва не выкатил свои несуществующие глаза на лоб, что-то на мгновение уперлось в его щуп. «Видимо, не так плохо обучен, как я думал, но тебе, кто бы ты ни был, еще многому нужно научиться». «Нет», — ответил Нокс, — «много страха и беспокойства, но я не чувствую открытой враждебности». «Знают ли они, зачем мы здесь?» — спросил Роб, озвучивая вопрос, который, несомненно, к крутился на языке у каждого. Возможно, Нет опередил Ситха, либо кто-то другой догадался о действиях мистеров и бросил их в камеры, или, что более вероятно, ответственные мистеры узнали о нашем скором прибытии и все сбежали. В любом случае, присутствие здесь лорда Хайтауэра говорит о том, что он надеется избежать кровопролития, и в отличие от некоторых, мы будем уважать права гостей, если они будут предоставлены. Если бы он мог, Нокс закатил бы глаза. Конечно, Ситху удалось чуть-чуть вытащить палку, которая была засунута глубоко в задницу недомного лет назад, но она все еще торчала там, удерживаемая чувством чести этого человека. О, просто прекрасно, давай, испорти все удовольствие, драматично вздохнул Нокс. Как бы то ни было, мы поступим по-твоему, Нет, да. Хранитель Севера серьезно кивнул и обвел взглядом всех северян на борту. Каждый будет держать оружие в ножнах. Первый северянин, который обнажит сталь без причины, окажется на стене, как только мы вернемся на север. Северяне были явно недовольны этим приказом, особенно Большой Джон и Медведица. Но верность дому Старков в сочетании с угрозой не досослать их на стену была более чем достаточно, чтобы перевесить недовольство. Когда корабль приблизился к причалу, моряки начали перебрасывать веревки через борт корабля в руки матросов, которые быстро принялись их привязывать. Нокс, Нет, Джон, Роб и волки зашевелились, двинулись вперед, когда сходни все еще спускали на палубу. Винтер, заботливая мать, прыгнула перед Недом и одним плавным движением опустилась на причал, распугав всех грузчиков и заставив выхватить клинки. Волчица оскалила клыки. «Винтер, хватит!» Спокойный голос Неда был подобен железу. Волчица тут же повиновалась, прекратила рычать и уселась на задние лапы, ожидая, пока остальные сойдут с корабля. Сойдя с трапа, Нед протянул руку и осторожно почесал волчицу за ушами, словно она была всего лишь домашней собакой, а не лютоволком размером с пони, который мог запросто оторвать человеку руку. Когда они подошли к концу причала, городская стража и гвардейцы наконец преодолели свой шок от встречи с якобы мифическим зверем и быстро встали между теми, кто был на берегу, и северным контингентом. «Уберите оружие», — приказал властный голос из-за стены людей. Ситх остановился рядом с Недом у края причала, и вместе они подождали, пока двое пожилых мужчин проложили себе путь через охранников. От того, кто стоял слева, веяло уверенностью и силой, что говорило о многолетнем опыте правления. Другой же заставил Нокса немедленно достать световой меч. Каждый шаг сопровождался звоном цепи. Лорд Хайтауэр поприветствовал Нет пожилого человека слева, чуть больше, чем слегка опустив голову в знак уважения к его репутации. Мистер был проигнорирован. Лорд Старк поприветствовал его в ответ лорд Хайтауэр, прежде чем Нокс почувствовал, что внимание переключилось на него самого. А вы будете лордом Ноксом, не так ли? «Ваша репутация говорит за вас», — Нокс лишь хмыкнул, а затем обратил внимание на мейстера, стоявшего сразу за лордом Хайтауэром. Странно, но этот человек не боялся. Да, он был встревожен, но не боялся. Он ощущал волнение, подобное нетерпению. Странная эмоция для такой ситуации. Теперь, когда он был так близко, Нокс не сомневался, что именно от этого человека исходит странное присутствие силы. «Я так понимаю, что именно благодаря вам наше прибытие не стало сюрпризом», — заявил Нокс, кивнув головой в сторону мейстера. «Так и есть, лорд-колдун». Мейстер тяжело сглотнул и встал рядом с лордом Хайтауэром. «Я, архимейстер Марвин из цитадели, и я знаю, зачем вы пришли. Все из-за цитадели, вернее, из-за тех, кто ее возглавляет, в частности моих коллег-архмейстеров. Они нанесли вам серьезное оскорбление. Я здесь, чтобы искупить вину». «Искупить?» Почти проорал Большой Джон, бросаясь вперед и побуждая городскую стражу и стражников дома Хайтауэр снова опустить руки к своим эфесам, когда гигантский мужчина поднял свою искалеченную правую руку. «Вы, ублюдки, сделали это со мной. Вы заставили Север проливать собственную кровь. Последними, кто вообще осмелился пролить кровь Севера, были ебаные драконы, и посмотрите, что стало с этими ублюдками». Повезло, Джон Сноу даже не поморщился, несмотря на резкое напоминание о том, благодаря кому и как появился на свет. Архмейстер, к его чести, не отступил перед разъяренным гигантом. «Отпустите оружие, сейчас же», — потребовал лорд Хайтауэр. Его голос и аура не оставило места для пререканий, когда он обратился как к своим людям, так и к людям Севера. «Лорд Старк, очевидно, у нас есть что обсудить. Я спрашиваю вас как лорда королевства и человека севера, будете ли вы соблюдать права гостей, если они будут предложены? Да, мы будем, немедленно ответил Нет, бросив взгляд в сторону Большого Джона, что заставило того засуетиться и отступить назад. Хорошо, кивнул лорд Хайтауэр, принесите хлеба и соли, потом мы поговорим. Глава 233. Хорошо, кивнул лорд Хайтауэр, принесите хлеба и соли, потом мы поговорим. Горстка слуг робко пробиралась сквозь строй солдат. Каждый из них нес поднос с нарезанным хлебом и небольшими кучками соли, необходимыми для завершения обряда. Взяв небольшой кусок, Нокс добавил щепотку соли и проглотил свой ломоть хлеба. Ему хотелось поскорее закончить с этим. Подобное чувство демонстрировали и остальные члены северного контингента, так как все они делали то же самое, что и он. «Спасибо за готовность выслушать нас, милорды», — с благодарностью произнес Марвин. Его беспокойство немного ослабло, когда обряд завершился. «Прошу вас, пройдемте со мной в цитадель. Нам и впрямь нужно многое обсудить, и, боюсь, ни одна из тем не будет приятной». Люди двинулись по мощенным улицам староместа, и Нет почти едва ли не сразу, без всякого чувства так-то заявил. «Орден направляющий Длани. Кто они?» Всплеск беспокойства вырвался из архимейстера, что вел процессию в сторону цитадели. Группа глупцов с манией величия. Они считали себя истинными правителями Вестероса еще со времен Таргариенов. Веками они прятались в тени и манипулировали событиями в Вестеросе, пытаясь создать то, что они считали лучшим будущим. «Я хотел бы сказать вам, что злодеяние, совершенное в Винтерфилле, было худшим из их преступлений, но это не так, и откуда ты это знаешь?» Роб вылез из-за спины отца. Его гнев кипел подобно расплавленной стали. Они очень скрытны и избирательны. Мало кто удостаивался чести вступить в их ряды, но, как и любой другой человек или организация, они не были лишены человеческих пороков. Их порок – высокомерие. Они оказались достаточно высокомерны, чтобы вести безукоризненные записи о своих членах и каждом деле, каждом заговоре и процессе, которые они запустили с момента своего основания, и даже о тех идеях, фундамент которых еще не был заложен. Ответ Марвина шокировал почти всех присутствующих. Ситха это особо не удивило. Встречался он и с подобными индивидами за свою короткую, но насыщенную жизнь. А вот замечание о высокомерии больно кольнуло. Ведь он и сам был склонен к гордыне. «Стоп, что, они, записывали?» – спросил лорд Хайтауэр, совершенно ошеломленный такой дерзостью. «Зачем? Кто знает, милорд?» – вздохнул Марвин. «Высокомерие, желание позлорадствовать, смотреть на свои труды и тешить себя мыслью о величии и всевласти, не могу сказать. Но последние несколько дней акалиты, которым я доверяю, акалиты, поклявшиеся молчать, просматривали все их записи и распределяли по категориям, исходя из того, какие дома или люди в Вестеросе были затронуты. Я хочу их увидеть», — потребовал Старк с морозной стужей в голосе. Марвин кивнул, словно ожидал этого. «И мы дадим вам то, чего вы желаете, лорд Старк. Однако, боюсь, я могу дать вам лишь то, что касается вашего дома или севера в целом. Кое-что из того, что мы нашли, носит личный характер. Факты и поступки, которые могут и будут влиять на знать Вестероса. И из-за клятвы мистеров только наблюдать, записывать и советовать, я попросту не могу дать вам то, что подарит рычаги влияния на другие дома». И опережая вашу следующую реплику, лорд Старк, я попрошу вас спросить самого себя вот о чем. Хотели бы вы, чтобы все дома Вестероса знали о каждом секрете, который накопился в стенах дома Старков, скажем, за последние несколько веков? Наксу пришлось сделать переоценку фигуры своих взглядов, пока слова архимейстера укладывались в голове. Очевидно, этот человек был гораздо лучшим игроком в игре, чем Ситх изначально предположил. Он прямо заявил, что некоторые сведения, содержащиеся в записях, оставленных орденом направляющей Длани, могут разрушить политический ландшафт Вестероса и привести к войне. Сведения, о которых знал только он и те, кому он больше всего доверял. Затем последовал вопрос о том, хотел ли Нет, чтобы секреты дома Старков были раскрыты всему королевству. Вкратце можно перевести так: «Я умру и заберу с собой столько, сколько смогу». К счастью, Старк, похоже, усвоил некоторые уроки Нокса, поскольку уловил скрытый смысл слов мейстера. «Тогда посмотрим, будешь ли ты верен своей клятве, в отличие от твоих коллег-мейстеров». По мере продвижения по мощенным улицам, Нокс чувствовал сотни взглядов, устремленных на их группу. Неудивительно, мысленно пожал плечами Нокс, привыкший быть объектом любопытства. Отряд северян прибыл с волком размером с небольшую лошадь, и их ведут по улицам Архимистер и Лорд Хайтауэр. Это, наверное, самое интересное зрелище, которое люди видели за всю свою жизнь. Но если Нокс привык к такому вниманию, а Нет мог проигнорировать пристальные взгляды, то Джон и Роб, нет. Оба мальчика постоянно озирались по сторонам. Все больше и больше глаз высовывалось из домов. «Это всегда так, мастер?» – спросил Джон полушепотом, так, чтобы слышали только они двое. «В целом, да. Привыкай, ученик. Как ситх, в свое время ты будешь привлекать к себе много внимания, как хорошего, так и плохого. Лучше тебе сейчас научиться отгораживаться от него». Когда они подошли к главным воротам, ведущим в цитадель, Нокс наклонил голову, увидев пару больших каменных сфинксов, стоявших на страже по обе стороны ворот. «Уместно», — подумал Нокс, когда их группа прошла между большими сфинксами. «Эти существа деталями отличаются во всей галактике, но, как правило, олицетворяют одно и то же — хранителей знаний». Когда они вошли в главный двор цитадели, их группа резко остановилась, так как их встретило занятное зрелище. Двор был заполнен мейстерами и их околитами, а также большой группой вооруженных и легковооруженных людей, которые явно не были частью городской стражи или стражи дома, умные наемники. Нокс одобрил идею Марвина по охране цитадели. Несомненно, некоторые из этих людей были связаны как с городской стражей, так и с домом Хайтауэров. Если бы он использовал кого-нибудь из них, это бы выдало его с головой. Поэтому он прибегнул к сторонней помощи. Рискованно, но умно. А посреди двора, в окружении вооруженных людей, на коленях стояла группа из более чем 30 мистеров, закованных в цепи. «Лорд Старк, лорд Хайтауэр», — обратился Марвин, повернувшись к ним лицом. «Я представляю вам членов ордена направляющей длани, которые находятся здесь, в цитадели, на ваш суд». Как ни старался Старк сдержать свой гнев, он высвободил его, когда перед ним предстали те самые люди, которые повинны в смерти его жены и сына. Глава 234. «Лорд Старк, лорд Хайтауэр», — обратился Марвин, повернувшись к ним лицом. «Я представляю вам членов ордена направляющей длани, которые находятся здесь, в цитадели, на ваш суд». Как ни старался Старк сдержать свой гнев, он высвободил его, когда перед ним предстали те самые люди, которые повинны в смерти его жены и сына. Не говоря ни слова, рука не допустилась на рукоять льда. Все мысли о гостевых обрядах покинули разум хранителя Севера, и ситх не винил в этом своего друга. Он сам едва контролировал желание обречь этих людей на ужасающие страдания за то, что они сделали и что пытались сделать. Но в отличие от своего друга, у Нокса было гораздо больше опыта в подобных делах. Как однажды сказал принц Эберин, «Месть – это не дешевое пойло, который можно быстро проглотить. Нет, месть подобна лучшему вину. Его нужно пить и наслаждаться».